Ольга Баянова. Записана по быличкам деда Матвея, архангельского ведуна. Из книги «Трагедия бога Велеса». Сказка о рождении мира из хаоса Утгарда. Часть четвертая, заключительная. Краткое описание предыдущих событий. Род, отец всего сущего, по заданию Всевышнего восстанавливал равновесие в дальней части Вселенной, захваченной хаосом Утгардом. Он создал всемогущего Бога, вложив в него все самое лучшее от себя и часть древней ведической силы, подарок Всевышнего. Вий, черный бог Нави, узнав о новом творении рода, решил украсть младенца, дабы воспитать для себя сына, темного всемогущего бога Нави. После неудачной попытки украсть младенца, перенести его в Навь, сам бог Род решил помочь в этом деле Вию, для того, чтобы новый бог по имени Велес смог овладеть всеми секретами Навного мира. Слушаем продолжение сказа. События же стали разворачиваться таким образом. Вдруг Амелфи Зимуновне, названной матушке Велеса, пришла мысль познакомить мальчика с другими богами. И она устроила праздник по какому-то поводу, пригласила Сварога с Ладой, Макаш, богиню судьбы, пригласила Белобога, а также его брата-близнеца Чернобога, повелителя Нави. Конечно, почетным гостем был Род. Гости пили, ели, разговоры вели о том, о сём. Потом разговор перешел на сына Амелфы Зимуновны, Велеса. Надо сказать, что большинство матерей гордятся своими детьми, хвалят их за успехи, объясняют им, что такое хорошо, что такое плохо. Дети растут в любви и ласке, уважая своих родителей. Но бывает и так, что родители, боясь как бы ребенка не испортить, никогда его не хвалят, особенно при посторонних, а жалуются на непослушание, на проказы своего чада. Вот и Амелфа Зимуновна была из таких. Она долго и нудно перечисляла, какой трудный растет ребенок, как ей, одинокой вдове, трудно управляться с таким непослушником. Лада, небесная мать, которая никогда таких трудностей не знала и не подозревала, что дети могут расти непослушными, искренне сочувствовала, кивала головой, но даже не знала, что и посоветовать. Тогда Чернобог, которому надоело выслушивать такой поток нытья, резко рубанул: «Так отдай его мужчине на перевоспитание! Вот Квию, например, он быстро мальчишке мозги вправит!» Вот это называется «попал в самую точку». Дави спит и видит, как бы Велеса к себе заполучить, да в полном смысле вправить ему мозги. Чья это была первоначальная идея, трудно сказать, когда имеешь дело с богами. Но мысль помочь Амелфи Зимуновне с воспитанием сына всем понравилась. Угощение было обильное, питья всякого воли. Общество собралось приятное. Так почему не посочувствовать хозяйке в ее трудной вдовьей доле и не выложить свой пятачок? Предложений было много. Но Род вступился за мальчика. Нельзя вот так за него решать его судьбу. Нужно с ним побеседовать, спросить, чего он сам хочет. Он ведь большенький уже. Может быть, Творец вспомнил, как он сам был отослан на край известных миров. А может быть, сожалел, как он распорядился судьбой Чернобога, свергнув его в Навь. Но с Велесом он повел себя иначе. Послали кого-то позвать мальчика. Перед богами предстал рослый подросток, вежливо поздоровался, держался спокойно, отвечал только тогда, когда спрашивали. Ответы были разумными, вдумчивыми. Попереглядывались гости, а Лада шепнула Сварогу: «И чего это на такого парнишку столько жалоб? Непонятно. Нужно парня от нее лучше забрать. Видно, что давить на него нельзя. Будет сопротивляться, может ожесточиться. А зачем нам еще один злобный бог, вроде Сивы, бога мщения? Рот, который слышал все, одобрительно кивнул, соглашаясь, и обратился к мальчику. «А что бы ты хотел сам? Чем заняться?» «Я хотел бы заняться ведовством, всякой ворожбой, и белой, и черной, и древней, все изучить и стать всемогущим чародеем». «Неплохо задумано», – так ответил ему создатель, ожидавший примерно такого ответа. «Но для этого нужно будет учиться у разных богов, переходить от одного к другому и постигать постепенно тайные знания». «А нельзя ли так, чтобы сразу и быстро? Может кто-нибудь так обучить?» Рот переглянулся с Чернобогом. Тот понял взгляд и ответил. «Так я же сразу предлагал Вия. Поживет у него, оглядится. Вий точно определит, к чему у него больше склонности, тому и обучит. Он может это быстро сделать». Рот взглянул на мальчика. Тот смотрел прямо на разговаривающих. Взгляд был раздумчивый и серьезный, но какая-то искорка блеснула в умных глазах и тут же исчезла. «Ну, держись, боги! Замешан он круто! Попортит еще крови вам этот малец, пока дозреет!» Порадовался Рот за свое творение. Узнав эту искорку, именно такую видел он в своих глазах, когда смотрел в зеркало. А вслух сказал: «Думаю, просьбу надо уважить. Я переговорю с Вием. Если согласится он, вопрос решен». Но знал ли Рот об истинных мыслях Вия или только догадывался? Понимал ли он, как влияние Вии может изменить в Велесе то, что вложил он, Создатель? Это мы не узнаем никогда, потому что это тайна Творца. И узнать это нам не дано. А тем временем переговоры состоялись. Вий с радостью дал согласие на воспитание мальчика и даже предложил усыновить Велеса. Так будущий всемогущий бог переселился в Навь, где когда-то еще в начале времен Вий выстроил себе хоромы. Они были чем-то сродни между теремами светлых богов и мрачным замком Кощея, полководца у Чернобога. В хоромах Вии было много комнат, явных и тайных. Многие комнаты сообщались между собой потайными ходами, но пользовались ими редко, так как у здешних обитателей была, по мнению Велеса, скверная привычка проходить через стены и появляться совершенно неожиданно, часто и вовсе без приглашения. Поэтому первое, что он сделал, это начертил в своих комнатах охранные знаки по стенам, дверям, окнам, полу и потолку. Эти знаки оказались столь чудесными, что пройти сквозь очерченные стены не смог даже Вий, когда решил неожиданно навестить своего питомца. Вот тогда-то Вий всерьез обеспокоился и решил вплотную заняться воспитанием Велеса. Но сначала изучить, что знает и может ученик, а потом сделать из него могучего черного колдуна, полностью подчиненного ему, Вию. Но когда он, выбрав момент, вошел в разум мальчика, то понял, как он недооценил Творца. «Древнее ведовство! Вот что вложил Рот в разум Велеса! Не зря он сказал, что явится миру всемогущий бог трех миров. Вот что имел в виду Рот, и вот почему он так легко разрешил мне усыновить мальчика». Эти мысли мелькали в голове Вея быстрее молнии. Весь его план подчинить себе Велеса рухнул. Велес уже сейчас был могущественнее своего наставника. Но Вий не привык отступать. Он тут же изменил слегка свою цель. «Ну, если не подчинить, тогда сделать другом. А еще неплохо бы побольше склонить его к образу мыслей черных богов». Ивий, улучив момент, быстро метнул в разум Велеса ужасные тайны черного колдовства, напитанные гневом, гордостью, страхом темных богов. Все, что наворожил Вий, заняло буквально миг, но впиталось намертво. Велес, отвлекшись на появление во дворе черного без единой отметины красавца-жеребца, не заметил ничего. Но вот Велес замер, потянул воздух ноздрями, распознал искусное колдовство в этом мороке, холод и ложь, зазмеившиеся от лошади и конюха. Прежний Велес просто полюбовался бы на столь искусные чудеса, а новый Велес насторожился. «Зачем ты это сделал?» – спросил он Вия, имея в виду коня. Но потому, как смутился всегда невозмутимый приемный отец, понял, что действительно что-то произошло. И еще понял молодой бог. Это новое, появившееся в нем, теперь навсегда сделало его другим. Так неосторожное вмешательство в разум бога положило начало возникновения у Велеса противоположных желаний, которые заставляли его совершать такие поступки, за которые он впоследствии получил прозвище «Дикий Велес», «Хитрый бог», «Буйный Велес», «Коварный Велес». И вся дальнейшая жизнь Велеса стала для него трагедией. Постоянная борьба между желанием его как черного бога и необходимость поступать по правилам белых богов изматывала и терзала неокрепшую душу молодого бога. А обладание древним ведовством и слабое умение ими управлять усиливало его душевные терзания, превратив умного и вдумчивого подростка в буйного и жестокого юношу. Вы прослушали четвертую, заключительную часть сказки о рождении мира из хаоса Утгарда. О том, как Велес менялся, превращаясь во всемогущего бога трех миров, вы узнаете в последующих сказках.